Я буду за вами ухаживать!» Я еще раз поцеловала ее и стремглав побежала за дядей. Но дядя уже шел к ней. Собрание открыл Барабаш и предоставил слово начальнику экспедиции. Капитан сел в сторонке и смотрел в пол. Выглядел он мрачным и угнетенным. Похоже, что он не спал и эту ночь, чувствуя себя виноватым во всем, и в болезни жены, и в смерти матроса Лены Ломака, и даже в том, что случилось со Соль. Неловко чувствовал он себя, капитан судна, пожизненно отведенного в сухой док, который никогда не заполнить водой, разве что повторится роковое стечение обстоятельств, но тогда корабль, безусловно, погибнет. Как его убедить, что в разыгравшейся трагедии он совсем не виновен? Иннокентий был предельно краток. Напомнив нам задачи экспедиции, научный поиск течения и подробное изучение его, к которому мы едва приступили, он сказал: «Поскольку нет никакой возможности вывести Асоль на воду, то будем изучать течение с острова Мун». Иннокентий коротко, но доходчиво обрисовал конкретные научные задачи, которые мы можем решить, находясь на острове. «Работы будет много, так что надо всем подтянуться. К работе приступим немедленно». Затем слово взял капитан Ичи. «Меня вдруг бросило в жар. Я подумала, что все эти месяцы в океане на любом собрании первым, естественно, всегда выступал капитан. А сегодня власть как бы перешла к Иннокентию, как будто капитан Асоль уже не был больше капитаном. Но ведь его никто еще не снимал, и Асоль существовала. Нехорошо, что и Барабаш, и Щеглов забыли об этом». Не знаю, задело ли это Ичу, по-моему, он был и выше этого, да и не до самолюбия ему было. Негромко и спокойно он сказал, чтоб к научным работам приступили дня через два, так как сейчас он объявляет аврал, который потребует участия всего личного состава корабля. «Какой аврал?» – удивился Иннокентий. «А соль здесь, на суше, как бы парализована», — пояснил Ичи. «Возможность стянуть судно на воду полностью исключена. Необходимо срочно принять меры для пуска и поддержания в действии важнейших устройств и механизмов судна. Прежде всего необходимо обеспечить питание судовых механизмов и котлов водой. Тогда соль будет жить, пусть на земле. Будет отопление, тепло, свет, а живут приборы. Батареи, которыми мы сейчас пользуемся для освещения, скоро сядут». Все смотрели на капитана с недоумением. Иннокентий понял. «Ручей! Я вчера подумал об этом!» «Да, ручей. Будем перегораживать русло. Боцман, подготовь лопаты, ведра, доски, все, что нам понадобится для плотины. У нас там есть запас рукавиц, давай их, пригодятся, и сапоги». На этом собрание закончилось. Начался аврал. На соль остались Миэль, на которую возложили обязанности кока, и дядя возле Анастасии Акимовны. Капитан уже выбрал место, когда мы еще спали, для плотины, и теперь живо распределил обязанности. Харитон, Валерий, Шурыга и Ефим Цыганов рыли канаву для основания плотины, другие заготовляли камень, благо камней на острове Мун хватало. Третьи подтаскивали щебень и гальку. Мы с Барабашем таскали на самодельных носилках ракушки. Скоро их уже высилась громадная куча, но это была лишь сотая часть того, что нам понадобится. Руководил работой капитан, но он и сам таскал камни, рыл землю, показывая, где что делать. Сказать, что работа кипела, слишком слабое выражение. Не припомню за всю мою жизнь, чтобы люди работали с таким увлечением, как на этом аврале. К обеду основание плотины было готово. Рыть особенно глубоко не пришлось, так как у ручья было скальное основание. Мель накормила нас супом из мясной тушенки и ленивыми варениками, обещав к ужину блины.